Глава 43. Андрей и Светлана тащили Марину по коридору к свободной палате, располагавшейся в дальнем крыле здания. В этот момент им из лифта вышла Изольда Бежецкая. «Эй, девушка!» — окликнула она Светлану. «В какой палате лежит Катя Корнилова?» «Но часы приема...» «Ах, оставьте, не могу же я не проведать любимую племянницу, особенно когда все остальные члены семьи это уже сделали. Опять скажут, что я бессердечное существо». Светлана не стала спорить и назвала номер палаты. В это время Марина подняла голову и затуманенным взглядом уставилась на Изольду. «Кто к нам пришел?» — завопила Марина. «Это же наш профессор Мариарти!» Изольда испуганно от нее отшатнулась. «Это по вашей милости меня набили прошлогодней соломой», — заявила Марина. «У меня шов на лбу размером с ширинку от штанов». «Что она такое говорит?» — не поняла Изольда. «Я еще не закончила статью», — доверительно сообщила ей Марина. «Мне немного на яхту не хватает». «Я тебе одолжу», — пообещала Светлана. Они хотели увести Марину, но та вдруг уперлась в пол ногами. «Я еще не закончила с этой снежной королевой!» Марина протянула руку и подружески похлопала Изольду по плечу. «А я ведь прибила шкафом вашего приспешника!» «Что?» — нахмурилась Изольда. «Сколько тайн, сколько секретов, а я все равно выведу вас на чистую воду», — пообещала Марина. «Я все узнаю. Это как пить дать. Вы от меня ничего не скроете». «Уберите от меня эту алкоголичку», — разозлилась Изольда. Она обогнула Марину и зашагала по коридору. «Пусть я алкоголичка», — донеслось ей вслед, — «но я хоть не убиваю людей». Изольда побледнела, услышав слова Легостаевой. «Чем обдолбалась эта мерзавка?» — процедила она сквозь зубы. Лариса, похоже, провалила свое задание. А журналистка что-то явно знает. Иначе она не стала бы говорить ей такое, да еще при свидетелях. Мысли лихорадочно крутились в ее голове. «Что происходит? Ей ведь столько лет удавалось хранить свои тайны, а в последнее время вся ее жизнь будто трещит по швам. Это словно плетение кружева. Пока все нити крепко натянуты, рисунок плетется сам собой. Но стоит хоть в одном месте дать слабину, и вся картина разваливается буквально на глазах. Но ничего, она сумеет найти выход из сложившейся ситуации. Сейчас же ей нужно поговорить с этой соплячкой, ее племянницей». Изольда планировала изобразить искреннее раскаяние и попросить у девчонки прощения. Она обладала неплохим актерским талантом, а Катя с детства была так доверчива. Изольда понимала, что слегка перегнула палку и намеревалась теперь хоть немного наладить отношения с родней. Она быстро нашла нужную палату и протянула руку к двери. В этот момент ей навстречу вышла Людмила. Глаза сестры гневно сузились. «А вот и ты», — хмуро сказала она. «А ну-ка пойдем». «Поговорим». Людмила вывела Изольду на лестничную клетку. «Ты совсем разум потеряла?» — холодно спросила она. «Ты о своей дочери, я лишь хотела ее проучить». «Она едва не умерла». «Не преувеличивай». «Ты просто сумасшедшая, Изольда», — бросила Людмила. «Ты такая же шизофреничка, каким был наш отец. Как тебе такое только в голову могло прийти? Выбросить девочку из дома под проливной дождь?» «Не называй меня сумасшедшей», — разозлилась Изольда. «Это вы все с ума посходили». «Катя моя дочь. Если ты еще хоть раз провернешь нечто подобное...» «Я просто убью тебя», — выкрикнула Людмила. «Ты мне угрожаешь?» — Изольда скривилась. «Как мило». «Просто предупреждаю. Не все тебе строить козни. Я тоже могу основательно попортить тебе жизнь». «Все мои лучшие побуждения оборачиваются против меня. Я так устала от всех вас. Тогда просто оставь нас в покое». «Ты и сама не святая. Я видела тебя с твоим мальчишкой». Людмила осеклась и переменилась в лице. Изольда заметила это и сразу пошла в наступление. «Что, нечего сказать, яблоко от яблони. Твоя дочь пошла по твоим стопам. такая же доверчивая идиотка, как ты». Людмила возмущенно взглянула на сестру. «Ты себя совсем не уважаешь», — продолжала Изольда. «Он так молод, а ты? Да ты старуха по сравнению с ним». «Он любит меня», — сказала Людмила. «Впервые в жизни у меня нормальные отношения. Он не изменяет мне, не просит у меня денег на игру, не устраивает попойки и не строит заговоры с тобой за моей спиной». Последнюю фразу Изольда предпочла пропустить мимо ушей. «У тебя есть муж!» — воскликнула она. «Или ты об этом забыла?» «Тебе не хуже меня известно, что представляет из себя мой муж. Но ты должна соблюдать хоть какие-то приличия!» Людмила горько усмехнулась. «Не учи меня жить, Изольда. Ты постоянно твердишь о приличиях, о семейных ценностях. Но откуда тебе-то об этом известно? У тебя никогда не было ни мужа, ни детей!» Изольда отшатнулась, словно от пощечины. «Это уже удар ниже пояса», — прошептала она. «А сколько подобных ударов от тебя вытерпела я? Если уж тебе так ненавистна твоя семья, так почему ты остаешься в нашем доме? Давно бы уже купила себе квартиру и убралась во свояси!» Изольда резко развернулась и пошла прочь. «Наконец-то и тебя что-то смогло пронять!» — крикнула ей вслед Людмила. «Ты еще пожалеешь об этом!» — пообещала ей издалека Изольда.